Место было подозрительное, но кормили там хорошо. В плохо освещенном помещении столы стояли далеко друг от друга, поэтому было здесь приятно разговаривать о делах интимных и конфиденциальных. За столами, округло обходящими кухню и буфетную стойку, оживленно беседовали люди в толстых пиджаках, в брезентовых плащах, сплошь в пыльных сапогах. Приезжие. В трактире этом собирались по большей части лошадиные барышники и конокрады. «И по растягайчику», — говорил Потапыч, нежно поглядывая на Полового. «Выпить чего не прикажете?» «Чаю», — отрезал Потапыч. «И поторопись, любезнейший». Половой исчез. «Эх, Потапыч, Потапыч», — сказал Стас. «Он член профсоюза, небось, а вы ему как при царизме, любезнейший». «Это не оскорбление», — отбился Потапыч. «А потом, милостивые государи, я человек старый, и перековать меня полностью невозможно». Подали первое. Климов и Стас так навалились на щи по-крестьянски, что некоторое время не могли принимать участие в беседе. Потапыч же ел мало, зато много рассуждал. «Война, как и всякий долговременный период насилия, порождает огромное количество человеческих отходов, шлаков, всякого рода злодеев, вот хоть того же кота. Вот скажи мне, ты за любую революцию, где бы она ни была, какая бы ни была?» «А как же?» — чувствуя какой-то подвох, сказал Стас. «Но за пролетарскую, конечно». «А не кажется тебе, что революция — это только средство, а цель совсем иное?» «Какое средство?» «Чего ты мне поешь?» — обиделся Стас. «Революция — это цель». «А разве не цель счастье людей?» «Ну и это, — сказал Стас, — оно сюда входит». «Никуда оно не входит», — сказал Потапыч. «Счастье — это свобода, равенство, братство, материальное благополучие. А если это цель, то ее в разных условиях можно достигать разными путями. И эволюция тут ничем не хуже. К тому же при ней меньше затрат. Меньше погибает людей и культурных ценностей». «Оппортунист ты, Потапыч», — сказал Стас. «Да сколько же ждать-то ее, твою эволюцию? Раз одни могут ждать до упаду, а другим остается лишь с голоду дохнуть, выход один — революция. Она-то и дает и счастье, и свободу, и равенство, и братство». «Поглядите-ка, братцы, в угол, только не очень пристально», — прервал их спор, сидевший лицом к двери Климов. Стас, сделав вид, что хочет позвать Полового, оглянулся, потом, тоже будто бы за этим, помахав рукой, обернулся Потапыч. За столиком около двери сидел Гонтарь и уныло прихлебывал пиво. Заметив глядевших на него товарищей, он едва заметно покачал головой. Они отвернулись. Климов, у которого осталась возможность наблюдать, комментировал. «О, — сказал он, — ребята, а ведь он знаете, кого ведет? Климбовскую». В дверь трактира действительно вышла Климбовская в сопровождении женщины лет 50 в длинном платье и шляпке. Через секунду исчез и Гонтарь. «Значит, Клейн установил за ней наблюдение», — сказал Климов. «Но почему наших на этих делах используют?» «Начальник знает, что делает», — ответил Стас. «У ребят из других бригад тоже дел по горло. Возвращаемся.